Часть третья. Несколько дней назад. Стоял теплый вечер. Андрей и Аня уже поужинали, она мыла посуду и заваривала чай, а он сидел за столом и просто смотрел в стену. «И он мне говорит, что я обязана общаться с клиентами», — громко рассказывала она, пытаясь перекричать открытую воду. «Но не пошел бы он в жопу. Нанял свою жену. Они забрали у меня все продажи, а я, значит, после их продаж должна общаться с клиентами и говорить, где она накосячила. Она продала, получила деньги, а я сиди и бесплатно работай. Или ты не согласен?» «Согласен», — ответил Андрей. «Не, ну а что, разве я не права?» «Права». Анна обернулась и посмотрела на него. «Ты чего такой?» Андрей пожал плечами. «Опять проигрался?» — спросила она. «Почему сразу проигрался?» — возразил он. «Да потому что ты, когда проигрываешь, ходишь убитый». «Не играл я вообще». «Ага, конечно. И сколько проиграл? 100 000 или больше?» «Говорила же мне мама о тебе, что ты игрок». «Почему сразу игрок? Может, у меня настроение плохое?» «Мне-то не рассказывай, я же тебя знаю». Андрей молча встал из-за стола и направился в коридор. Потом вернулся с темной бутылкой. «Что это?» — спросила Аня. «Ты еще и бухать будешь?» Андрей открыл бутылку и тут же брызнул из нее на Аню. Она упала замертво. Он поставил бутылку, дрожащими руками вынул из кармана визитку и набрал номер. «Скоро буду», — ответил скрипучий женский голос. «Неси ее в комнату». Андрей посмотрел на Аню. Он испытывал вполне стандартное сомнение, когда поступаешь неправильно, но обратного пути не было. Он взял Аню под мышки и потащил в комнату. И тут раздался стук в балконное окно. Андрей напрягся, стук повторился. «Иду!» — крикнул он. Андрей затащил Аню в комнату и глянул в сторону балкона. Снаружи, за закрытой дверью, стояла старуха в платке и с длинным носом. Она красными глазами смотрела на Андрея и хитро, зловеще улыбалась. Страх пронзил его. Андрей замер, задрожал. Старуха жестом приказала открыть дверь. Андрей бросил взгляд на Аню, снова посмотрел на старуху. В нем проснулось чувство вины. Он отрицательно помотал головой, а потом увереннее повторил этот жест. Улыбка пропала с лица старухи. Тут же раздался громкий хлопок, и сильный ветер влетел в комнату, сбив Андрея с ног. Осколки стекла посыпались сверху. «У меня будет вкусный ужин!» — услышал он скрипучий голос, и почти сразу ветер пропал. Андрей огляделся, комната была разрушена, а Ани нигде не было. Должник. Где-то в лесу. Сквозь зеленые листья на небольшой деревянный домик светит солнце. Домик совсем небольшой, с кирпичной трубой, торчащей из крыши. Возле домика стоит черная Тойота. Внутрь ведет деревянная дверь, сделанная под старину. В домике всего одна комната с небольшой печкой и кроватью возле нее. На стене висит большая доска с фотографиями. Почти все люди на них перечеркнуты черными полосами. Только 4 фото без полосок — Кощея, купца, чертей и страшной старухи с длинным носом. На другой стене — огромный телевизор, по нему идет фильм «Рыцари справедливости». Перед телеком стояло кресло, но сейчас оно сдвинуто в сторону. Посередине комнаты сидит прикованный к стулу Андрей, рядом ходит Иван. Он бросает взгляд на доску, подходит к ней, берет с подоконника черный фломастер и перечеркивает фото купца. Потом смотрит на Андрея. Тот молчит, лишь трясется от страха. Иван вынимает из кармана пистолет, медленно подходит к Андрею, потом резко приставляет к его голове дуло и нажимает курок. Выстрел нарушает тишину леса, голова Андрея падает на грудь, кровь сочится на одежду. Иван берет с пола темную бутылку, запрокидывает голову Андрея и льет немного жидкости ему на лоб. Дырка от пули затягивается, кровь с кожи исчезает. Иван ставит на пол темную бутылку, берет светлую и тоже льет немного жидкости на голову Андрея. Тот вздрагивает и открывает глаза. Ошарашенно смотрит на Ивана. Иван вскидывает пистолет и стреляет Андрею в левую руку. Тот кричит от боли. Иван снова берет с пола темную бутылку и капает жидкость на дырку от пули. Рана затягивается. Андрей перестает чувствовать боль. «Продолжим или будешь говорить?» — спрашивает Иван. «Что? Правду рассказывай. Почему Яга к тебе пришла?» «Я все рассказал». Иван снова стреляет, сначала в левую руку Андрея, потом в правую. Тот кричит от боли. «Говори, и тут же залью рану». «Я проиграл в карты чертям». Иван капает из темной бутылки на дырки, они затягиваются. «Теперь подробности». «Я проиграл в карты чертям. Те дали мне такую же темную бутылку и визитку. Сказали брызнуть в лицо Ане и позвонить по номеру». И Андрей начинает рыдать. «Ты брызнул и позвонил по номеру, и...» Помогает ему Иван. «Да, да, и прилетела Яга. Она забрала Аню с собой». «Визитка при тебе?» «Нет», — заикается Андрей. «Но номер у меня есть. Он в телефоне забит». «Где телефон?» «В кармане штанов». Иван вынимает из кармана Андрея сотовый. «Пароль 8791», — говорит Андрей. Иван разблокирует телефон. «Я ей позавчера вечером звонил. Там неизвестный номер, без имени». Иван находит номер, нажимает кнопку вызова. «Набранный вами номер не существует», — сообщает оператор. Иван бросает телефон на пол. «Отключен! Точно этот номер был?» И снова направляет пистолет в лоб Андрея. Тот быстро-быстро кивает. Иван выходит из дома, и Андрей продолжает плакать. Хозяин дома быстро возвращается с двумя обрезами. «Как думаешь, Аню еще можно спасти?» — всхлипывает Андрей. «Думаю, пара дней есть». Иван идет к печи, сверху снимает коробку и достает из нее патроны для обрезов. «Яга людей сразу не ест». «Я сразу осознал ошибку», — признается Андрей. «Я уже не хотел отдавать жену, но старуха велела, потом поднялся ветер. Каждый же имеет шанс исправить ошибку». «Наверное». Иван заряжает обрезы, а оставшиеся патроны бросает в карман куртки. «Я хочу спасти Аню». «У тебя и выбора нет. Ты со мной, пока мы не найдем Ягу». «Ладно», — кивает Андрей. «Для начала отвезешь меня к ним». Иван подходит к доске и указательным пальцем тычет фото чертей. «Они от меня спрятались. Но ты поможешь мне их найти». Киллер. В баре пусто, что неудивительно. Кто ходит в бары днем? Бармен, парнишка лет 25, намывает стойку. В углу, положив голову на стол, дремлет пожилой мужчина, рядом с ним графин с водкой. Троица, Кощей, Михаил и Голь Кабацкая заходит в бар. Сначала бармен морщится от возникшего противного запаха, сопровождающего голь, потом смотрит на вошедших. Те уже расселись за стойкой. «Простите, но вам придется покинуть наше заведение», — обращается он к бомжу. «А ты знаешь, кто это такой?» — спрашивает Кощей. Бармен ищет одобрение в глазах Михаила. «Это», — продолжает Кощей, указывая на голь, «лучший друг всех царей. Абсолютно каждый царь ходил к нему и спрашивал совета. Верно же я говорю?» «Почти каждый», — кивает Голь. «Петр Первый только не ходил. Зато Иван Грозный чаще всех заглядывал». «А Берендей, этот мелкий хрыч, только же к тебе и наведывался?» — интересуется у Голя Кощей. «Сам не приходил, засылал советника. И вот ты переводит взгляд на бармена Кощей. «Хочешь выгнать этого человека из бара?» «Политика нашего бара не разрешает обслуживать гостей ненадлежащего вида», — спокойно отвечает бармен. «И ненадлежащий вид в данном случае — это еще мягко сказано». «А кто решает, надлежащий вид или нет?» «Вот только не надо сейчас ничего городить», — не выдерживает Михаил и кладет на барную стойку пистолет. «Но я хочу знать!» «Почему у него такое право?» — упрямится Кощей. «Вруби любой фильм за последние 10 лет и поймешь, кто имеет право, а кто нет». «И вообще, перестань меня перебивать!» — поворачивается к Михаилу Кощей. «Я — великий царь тьмы, а я просто хочу побыстрее избавиться от вони!» — поворачивается Михаил Кощею, забыв о пистолете. «Ой, ну надо же! Раньше люди ради золота на такое шли, а ты вонь потерпеть не можешь. Теперь времена другие. Времена поменялись, а люди нет. Как 200 лет назад на рынке продавали сыр из говна, так и сейчас». В разгар их спора бармен решает воспользоваться мгновением и неловко хватает со стойки пистолет, дуло которого направлено на него же. Его большой палец ненароком нажимает курок, и раздается выстрел. Убитый бармен исчезает за стойкой, рухнув на пол. Кощей и Михаил одновременно поворачивают голову и видят пустое место. «Как интересно!» — нарушает тишину Голь. «Он, получается, убил себя сам. Но самоубийца ли он?» «Не понял?» Кощей переводит взгляд на Голь. «Самоубийца убивает себя нарочно, а этот убил себя ненароком. При этом, если ты кого-нибудь убил случайно, ты все равно убийца. Так вот он кто?» «Может, к делу перейдем?» Снова не выдерживает Михаил. Он перепрыгивает через барную стойку, ставит на нее стопку, берет с задней полки бутылку алкоголя. «Я предпочитаю царскую водку», — воротит нос Голь. «Пей, что есть!» — Михаил наливает в стопку темную жидкость. «Во времена настали, а! Раньше ко мне царские советники приходили и приносили царскую водку, а теперь...» — Голь берет прозрачную стопку. «Это же на мочу похоже!» Он нюхает жидкость, немного корёжится, потом вливает в себя. «А неплохо. Лей еще». Михаил вопросительно смотрит на Кощея, тот утвердительно кивает. Еще одна стопка вливается в горло Голи, и он веселеет. Кощей поворачивается к нему. «Спрашивай», — разрешает Голь. «Мне нужна яга». «Ответ на твой вопрос одновременно сложный и легкий. Легкий, потому что ты сам знаешь на него ответ, а сложный, потому что ты его забыл». «Так, и что я забыл?» — задумывается Кощей. «Слышь, ты!» — направляет Михаил пистолет на Голь. «Ты что, не можешь прямо сказать, где ее найти?» «Не лезь!» Останавливает его Кощей. «У меня с ним договоренность. Он дает намеки, а я догадываюсь. Молодец, получаюсь я, а не он. Ведь если он скажет все сразу, то он выходит умнее царя царей. А это не так». «Все верно», — Голь с намеком пододвигает стопку к Михаилу. Михаил зло наполняет ее до краев, пролив немного жидкости на стойку. «Помнится...» — начинает Голь, но сперва закидывает жидкость в себя, потом продолжает. «Помнится, один вор украл у лешего его трость. Бедный леший 5 лет ходил и все ее искал, пока не пришел ко мне». «Очень интересно», — ерничает Михаил. «А ведь трость лешего сделана из ветки вечного дуба», — будто размышляя вслух, говорит Кощей. «Как и метла», — кивает Голь. «Как и метла Яги, да! И этот вечный дебил знает, где находятся все его ветки!» Радостно восклицает Кощей, вскакивая со стула. Кощей быстро бросает Михаилу на барную стойку золотую монету, потом, опомнившись, тут же хватает ее обратно. «Эй!» — обижается Михаил. «Я тебе уже заплатил, а это хотел бармену на чай дать». «Жадный ты!» — бурчит Миша. «Спасибо тебе, Голь Кабацкая!» — благодарит Кощей, машет головой Михаилу, и они оба покидают бар. Должник. Двор стандартного многоквартирного дома. Уже темно, во дворе никого. Лишь двое ошиваются возле третьего подъезда. То ли хотят зайти, то ли, наоборот, только вышли. На углу дома висит маленькая вывеска «Агентство кровавых праздников». Стрелочки показывают вниз, в подвал. Именно в подвал по бетонным ступеням спускаются две тени. Одна уверенно, другая пугливо сгорбившись. Возле деревянной двери тени замирают. Иван, первая тень, слегка отталкивает Андрея, вторую тень в сторону, и открывает дверь. Их сразу же обволакивает роскошный дорогой запах чего-то необъяснимо вкусного. Из колонок звучит хриплый голос Армстронга. Они входят. За барной стойкой замирает худой бармен. Иван ему весело подмигивает. Андрей тоже кидает взгляд на бармена, но вместо него уже стоит черт. «Он нас нашел!» — кричит тот и бежит к столу, где играют толстяк в рубашке и худой усатый мужчина в футболке. Крупье раздает карты. Толстяку явно везет, точнее, везло. Увидев настоящего черта, он с испуганным криком кидает карты на стол. «Здорово, черти!» — говорит Иван, вынимая из-за пазухи обрез. Потом легонько толкает Андрея в бок, и тот тоже вынимает обрез. Толстяк падает на пол вместе со стулом, а крупье и усатые футболки превращаются в чертей. Они все поднимают руки. «Мы не хотели! Это все купец!» — говорит игрок. «Да, да, это все купец со своим театром!» — вторит крупье. Толстяк на пузе ползет к выходу. Иван поднимает его стул и садится. «Все ты!» Трое чертей смотрят на Андрея. «Мы тебя точно на лошадь посадим?» «Сыграем?» — спрашивает Иван, кладя обрез на стол. «А на что?» — тут же заинтересовывается игрок. «Если выиграете, я уйду отсюда и забуду о вас. Если я выиграю, вы мне скажете, как найти Ягу?» «Если проиграешь, то уйдешь, а его нам оставишь?» Облизывается бармен. Иван оглядывается и кивает. «Идет». «В смысле идет?» — обижается Андрей. «Не боись», — успокаивает Иван. «В смысле не боись? Они же жульничают». Возмущается игрок. «Мы не жульничаем. Ты проиграл сам». «В смысле сам?» — повышает голос Андрей. «У меня на руках было очко. А потом вдруг стало 22. «Тебе показалось», — отмахивается крупье. «Играем», — прерывает их спор Иван. «Подожди-ка», — пытается остановить его Андрей, но вдруг его рот будто заклеивается, и он не может ничего сказать. «Не благодари», — улыбается Ивану крупье и начинает раздавать карты. Две карты падают игроку, две Ивану. Андрей мычит. «Еще?» — говорит Иван. Черт усмехается и кидает ему еще. 20! Радуется игрок и бросает на стол две десятки. «Очко!» — Иван бросает на стол три семерки. «Чего?» — игрок в недоумении. «Как так?» — вопит бармен. «Он передернул!» «Ты жульничал?» — — возмущается крупье. «Надо уметь проигрывать», — говорит Иван и берет в руки обрез. Раздается оглушительный выстрел. Бармен падает на пол и загорается. Оставшиеся черти сжимаются от страха. «Как мне найти Ягу?» — спрашивает Иван. «Не знаем», — почти синхронно заикаются черти. «Он же нашел?» — кивает Иван на Андрея. «Тут все сложнее», — произносит крупье. «Она сама смотрит через блюдечко». «Какое блюдечко?» «Блюдечко с яблочком. Она видит, кто звонит и отвечает тому, кому захочет». «И как мне ее найти?» «Получается, что никак». Раздался еще выстрел, и крупье падает на пол, загорается. Иван тут же забирает обрез у Андрея и направляет его на оставшегося черта. «Я не знаю!» — кричит тот. «А ты подумай!» «Кощей!» «Что, Кощей?» «Если он решит, что она хочет его смерти, чтобы получить сундук, то он ее найдет». «Она от всех прячется. Как он ее найдет?» — не понимает Иван. «Если этот принципиальный и тупой мудак захочет, то найдет любого. Главное его заставить». «И как мне все организовать?» «Найми киллера». «Как?» «Сейчас, подожди». И черт шныряет под стол. Он вновь появляется и кладет на стол какую-то траву и визитку. «Через него найми киллера, а это съешьте, чтобы в ягу превратиться». «Это же не отрава?» «Нет, конечно, нет». Иван забирает визитку и траву. «Я могу идти?» — спрашивает черт. «Да». Раздается громкий выстрел, и третий черт падает на пол, тоже загорается. Иван встает со стула. «Пошли», — говорит он Андрею. «И скотч-то со рта сними». Андрей трогает губы, там реально скотч. Он сдергивает его, морщась от боли. Огонь от чертей перекидывается на стены. На выходе из подвала у Андрея в кармане начинает жужжать телефон. Он вынимает его и смотрит на битый экран. На нем незнакомый номер. «Алло», — берет трубку Андрей. «Убей его», — раздается хриплый шепот. «И твоя жена будет жить». «Кто это?» Вместо ответа — тишина.